По случаю дня рождения великого Ким Чен Ира, 16 февраля ответственные работники государства посетили Кымсусанский дворец Солнца. В их числе член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Юн Нам, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и премьер Кабинета министров Пак Пон Чжу и другие ответственные работники государства, председатель Дружеской политической партии, члены руководящего органа ЦК партии в городе Пхеньянь и работники министерств и центральных ведомств. Перед статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира была возложена корзина цветов от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии, высшего руководителя нашей партии, государства и армии Ким Чен Ына. И возложена корзина цветов от общего имени ЦК Трудовой партии Кореи, Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи и Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, а также от общего имени президиума Верховного Народного Собрания и Кабинета Министров Корейской Народно-Демократической Республики. В холле, где при жизненном образе покоится великий Ким Чен Ир, посетители с высоким почтением дали низкий поклон. Они осмотрели залы, где хранятся ордена и легковая машина, электромашина, катер и вагон, которыми пользовался Ким Чен Ир до последних дней своей жизни во время руководства делами на местах и загранпоездки. Между тем, в тот день военнослужащие Корейской Народной Армии и трудящиеся тоже посетили Кымсусанский дворец Солнца, чтобы чтить память великого Ким Чен Ира.